О страхе Божьем, что он двояк, один новоначальных, другой совершенных. Не поленимся теперь помянуть и о двояком страхе Божьем, так как святые отцы в порядке добродетелей страх Божий ставят после веры. О первом страхе Божьем, новоначальных. Знай же, возлюбленнейший мой, что страх Божий двояк, один новоначальных, а другой совершенных. О первом страхе так написано: «Начало премудрости — страх Господень. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Страхом Господним уклоняется всяк от зла, и иде же страх ту заповедей соблюдение». И преподобный Исаак говорит: «Страх Божий есть начало добродетели. Он почитается порождением веры и сеется в сердце, когда ум отстранится от суетности мирской, чтобы собрать в лающиеся мысли свои от рассеяния непрестанным углублением в будущее возостроение всяческих. Также начало истинной жизни в человеке — страх Божий, и он не терпит пребывать в душе вместе с рассеянием мыслей. Еще умудрись же в основании шествия своего положить страх Божий, и в немногие дни станешь у врат царствия, не кружась по пути». О втором совершенном страхе Божьем. О втором или совершенном страхе Божьем так сказано: «Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его. Се тако благословится человек, бояйся Господа. Страх Господень чист, пребывая век века». Пишет и святый Петр Дамаскин: «Признак первого страха есть ненавидеть грех и гневаться на него, как гневается на зверя, угрызенный им. А страха совершенного признак есть — любить добродетель и бояться превращения, ибо никого нет, кто был бы непревратен, почему в этой жизни при всяком деле должны мы всегда бояться падения. Посему и ты, разумно слыша сие, почтися вместе со всеми указанными выше добродетелями непрестанно держать в себе как следует и первый страх, ибо он есть как бы сокровище-хранилище для всякого доброго делания, самое крепкое. Пребывая таким, ты всегда будешь иметь стопы свои направляемыми к деланию всех заповедей Господа нашего Иисуса Христа. Простираясь же далее сим путем, приобретешь ты и совершенный страх, чистый по любви к добродетелям и милости благаго Бога нашего. За заповеди и веру в Господа нашего Иисуса Христа должны мы и самой жизни не щадить, когда потребует того время. К сказанному надлежит тебе ведать и то, что за заповеди животодательные и веру в Господа нашего Иисуса Христа должны мы, когда потребует время, охотно погубить и самую душу свою, то есть не пощадить и самой жизни своей, как сие сам Господь Иисус Христос говорит: «Иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, то и спасет ее». Несомненно и без раздумывания веруя, что и воскресение, и жизнь, и все, что не есть спасительного, сам есть Бога человека Иисус Спаситель, как сам Он сказал: «Аз есмь воскресение и живот, веруя в мя, аще и умрет, оживет, и всяк живый и веруя в мя, не умрет во веки. И еще: тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя в Он не погибнет, но имет живот вечный. Также: аз приидох да живот имут и лиши имут». В таком пребывая устроение и заднее забывая, в преднее же простирайся, как сказано: «Теки со Христом Иисусом Господом нашим путем своим, не озирая вспять». Теперь, как нам кажется, прилично изложить блаженного Никифора естественный некий метод, способ, прием, вхождение внутрь сердца вниманием через дыхание, который способствует к сосредоточению помышлений ума. Сей муж, приведший свидетельство многих святых отцев о внутренней жизни, говорит, наконец, и от себя следующее. Естественный метод вхождения внутрь сердца вниманием через дыхание с творением при всем молитвы Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Метод сей немало способствует к сосредоточению помышлений ума. Известно тебе, братья, как мы дышим, втягиваем в себя воздух и выпускаем его. На сем жизнь телесная держится, и от чего зависит теплота наша. Итак, седши в безмолвной келье своей, собери ум свой, введи его в путь дыхания, коим воздух входит внутрь, и принудь его вместе с вдыхаемым воздухом сойти в сердце, и держи его там. Держи, но не оставляй его молчащим и праздным, а дай ему следующую молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И пусть он имеет сие непрестанным своим делом и никогда не оставляет его. Ибо оно, содержа его немечтательным, делает недосязаемым для прилогов вражеских и возводит в божественные желания и любовь. Но, братья, восприми труд приучить ум свой не скоро оттуда выходить, ибо он вначале очень скучает от этого внутри заключения его и стеснения, но когда навыкнет, то уже не любит носиться по внешним предметам. Ибо Царствие Божие внутри нас есть, и тому, кто там узрит его, и, взыскав чистую молитвой, ощутит, все внешнее кажется уже непривлекательным и теряет всякую цену. Ему там внутри уже не весело и не радостно. Но как муж какой-нибудь, бывший в отлучке из дома, когда возвратится и делать не знает что, от радости, что опять увидел жену и детей, так и ум, когда из рассеяния соединится опять с душою, исполнен бывает неизреченной сладости и радования. Вот что изрек сей блаженный отец, в намерении имея научить ум под влиянием всего естественного метода, приема или способа, от обычного своего кружения, пленения и парения возвратиться ко вниманию себе, через внимание такое снова сочетоваться с самим собою и сим образом соединиться с молитвою и вместе с сею молитвою не зайти в сердце и пребыть там навсегда». Другой же некто из богомудрых, как бы в объяснении сказанного, как навыкший опытом всему священному деланию, вот какое делает замечание. Еще о естественном методе призывания Господа Иисуса Христа вместе с дыханием. Желающему научиться всему деланию надлежит ведать, что когда приучим мы ум свой вместе с входом воздуха входить внутрь, тогда опытно познаем, что ум, приступая к схождению внутрь, лишь только начнет сие, как отвергает всякий помысел и делается единичным и голым, и никакой другой памятью не занятым, как призыванием Господа нашего Иисуса Христа, напротив же, оттуда исходя и на внешнее обращаясь, тотчас развлекается многообразными памятями. И святый Златоуст учит молитве внутрь сердца со словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И великий Златоуст говорит: «Умоляю вас, братья, никогда не нарушайте и не презирайте правила молитвы сей». Немного спустя: «Монах должен, есть ли, пьет ли, спит ли, служит ли, шествует ли путем или другое, что делает, непрестанно взывать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, да имя Господа Иисуса, сходя вглубь сердца, смирит держащего тамошние пажити змия, душу же спасет и оживотворит. Непрестанно убу прибудь с именем Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будут два сии воедино». И опять: «Не отлучайте сердце своего от Бога, но пребывайте с Ним, и сердце свое храните всегда с памятованием Господа нашего Иисуса Христа, пока имя Господа вкоренится внутрь сердца, и оно ни о чем другом помышлять не станет, да возвеличится Христос в вас». Свидетельство о том же святых Лествичника и Исихия. Говорит также и Лествичник: «Память Иисусова да срастворится с дыханием твоим, и тогда познаешь ты пользу безмолвия. тоже и святые сихи. Если истинно желаешь покрыть стыдом помыслы, благодушно безмолвствовать и без труда трезвенствовать сердцем, да прильпнет к дыханию твоему молитва Иисусова, и в немного дней увидишь это на деле».